Джеффри Фокс. Как стать генеральным директором? Делайте вашими союзниками подчиненных ваших коллег. Ваши нынешние коллеги станут вашими соперниками, когда для вас настанет время подняться выше по служебной лестнице. И сейчас важно заручиться поддержкой кого-либо из их подчиненных. Поддержка команды вашего коллеги поможет вам сделать работу даже в том случае, если ваш коллега, умышленно или нет, делает все, чтобы пустить ваш проект ко дну. Если ваш коллега отзывается о вас хорошо, его сотрудникам будет приятно, потому что они думают так же. Если же ваш коллега не в восторге от вашей деятельности и говорит о вас плохо, его сотрудники не поверят ему, так как сами они о вас хорошего мнения.